Как только небо потемнело, а звездный небосвод осветило остаточное сияние квантовых сполохов, бычара первый заметил вдали темную полоску суши и указал на нее остальным. Долгий путь через пролив подходил к концу, а значит, впереди новые испытания и новые опасности. Наверное, только на наших схилых лицах было написано тревога и дурные предчувствия, потому что остальные были настолько измучены, что едва могли разговаривать. Лично меня мучил вопрос, удастся ли нам вырваться из кольца острых скал, окружавших пляж огромным полумесяцем. Вся прибрежная линия напоминала западню, куда мы добровольно совали шеи в надежде на очередное чудо. Примерно в полукилометре от берега Салан и его наездники отпустили ремни, и все мы попадали в воду. Хлорианцы, отфыркиваясь, словно кошки, с неодобрением посмотрели вслед улетающим Гитае, но вслух ничего не сказали. И так понятно, что им лучше не соваться слишком близко к берегу, где мог находиться аванпост колониальных войск, вооруженный зенитными орудиями. Салан на прощание, сделав несколько кругов и помахав рукой, скрылся во тьме. Высоко в небе среди звезд мы разглядели мрачную огромную массу летающего острова, куда и направились зораны. «Чистого неба, господин Салан, и удачной охоты!» – мысленно пожелал я предводителю повстанцев. Отстегнув от стопы последнюю лыжню, быстрым брасом стал догонять остальных. «Не пристало потомку ваннов раскачиваться на волнах, словно прибрежный мусор, выброшенный штормом», – тихо жаловался Конрад, широкими замахами взбивая воду. «Если у наблюдателя на берегу есть хоть капля мозгов, они возьмут нас сейчас, пока мы еще в воде». Выплюнув набившиеся в рот водоросли, Хило вырвался вперед нас и через миг растворился в ночи. Я хотел его мысленно окликнуть, но он меня опередил. «Не волнуйся за меня, кому-то все равно нужно разведать побережье. Если впереди засада, я вас предупрежу». «Ценой собственной жизни?» – хмыкнул я. «Я же даймонец», – весело отозвался Хило. «Что с меня взять, даже если меня и пленят? Кроме того, при мне мой заветный риппер, и я могу покинуть испытание в любой момент, а ты нет. Просто признай, что тебе самому нравится все время быть героем. Дим, украду-ка я у тебя кусочек славы, а то тебе одному будет слишком жирно». «Проваливай. Мы дождемся тебя здесь. Если вляпаешься, пеняй на себя». «Почему мы остановились и куда уплыл Хило?» – с неудовольствием заворчал Конрад, подплывая ко мне и Чани. «Вы двое что-то знаете и молчите. Это не по-товарищески. Я требую объяснений. Тем более мы уже много раз доказывали, что заслуживаем доверия». «Хило разведает берег и свяжется с нами, если заметит угрозу». «Как это он с нами свяжется?» – выпучил глаза Кон, а потом догадка осенила его. «Так значит, вы оба тоже владеете секретом общения без слов на большом расстоянии?» «Как слуга богов, я обязан многое знать из того, что неведомо простым смертным». Конрада это объяснение более чем удовлетворило, и он успокоился. Бычара уважительно заурчал и лег спиной на воду. Что же касается Чани, почувствовав ее ладони у себя на талии, я поспешно отплыл в сторону, тем самым вызвав укор в ее светящихся во тьме глазах. Час, а затем и второй, прошли в гнетущем молчании. Держась за спутанные островки водорослей, все в нетерпении ждали сообщения от Даймонса. Но время шло, а вестей от Хила не было. Я уже почти созрел плыть к берегу в надежде, что мы сможем миновать опасный участок и вылезти со стороны скал, когда Даймонец неожиданно вызвал меня, наполняя сознание тревогой. «Дим, я думаю, вам лучше не спешить. Плывите в сторону скалы и попробуйте найти временное убежище. Я вижу на берегу костры и солдат. Какой-то офицер, и не простой, а большая шишка. Посмотри сам, я открою ненадолго сознание». Сосредоточившись, я на минуту закрыл глаза. А когда открыл, то взглянул на мир нечеловеческим взором Даймонца, таким, каким он привык его видеть. В ультрафиолете. Вторичный псионический сигнал по нервным волокнам передался мне прямо в мозг. И я непроизвольно задышал чаще, ощущая страх и усталость, какие переживал в данную минуту сам Хила. Раскачиваясь на волнах примерно в 40 метрах от кромки прибоя, я находился в густой тени затонувшего массивного корабля, придерживаясь за изъеденный коррозией металл, покрытый ракушками. Прямо на берегу с выключенными огнями застыла колонна краулеров, из которых в данную минуту выпрыгивали солдаты колониальных войск и неспешно разбредались вдоль всего побережья. Помимо Назира, я увидел среди новоприбывших и генерала Лефлера, привычно дымившего своей отвратительной трубкой. Презрительно пиная песок, генерал резко обернулся к Назиру и неожиданно швырнул в того ракушку. Уши Даймонца могли слышать на огромное расстояние, и я поневоле напрягся, когда четко расслышал слова. «И где же беглецы, Назир? Я никого не вижу. Ты привез меня сюда, чтобы я умирал от скуки?» «Месье, мы ожидаем их прибытия с минуты на минуту. Наблюдатели видели Зоранов, а я им верю как самому себе», — попытался оправдаться Назир, но получил новую порцию ругательств. «Ты просто набитый дурак. Тебя снова провели как ребенка. Но клянусь Митрой, я не позволю водить себя за нос и делать из себя посмешище. Штурм Зарт!» «Слушаюсь, месье генерал». Выбежавший из строя молодой хлорианский офицер в звании вроде лейтенантского отдал честь, вытянувшись по стойке смирно. «Какие будут приказания?» «Немедленно арестуйте префекта Назира и возьмите под стражу до особых распоряжений». «Но за что?» – воскликнул Назир, падая на колени. «Клянусь всем, что мне дорого, моя информация правдива. Не делайте этого, господин». «Не делать? Ты сказал не делать!» – заорал генерал и пинком опрокинул Назира спиной на песок. «Тебе еще хватает наглости просить меня, несчастный червяк. Мне нужно было сразу поставить тебя к стенке за катастрофический провал поисковой операции в деревне мятежников, где ты позволил себе слишком недопустимые потери в технике и личном составе. Уму непостижимо. Группка оборванцев разбила и развеяла по ветру целый элитный батальон, укомплектованный новейшими штурмовыми винтокрылами. Нужно очень постараться, чтобы суметь совершить подобную глупость. Или же ты решил играть на другой стороне? Подыгрываешь вонючим мятежникам? А может, ведешь двойную игру с целью единолично пленить землянина? Меня терзают смутные сомнения, Назир. Ничего, мозгоправ точно сможет это выяснить». «Если вы арестуете меня, я всем расскажу, что вы задумали!» — закричал Назир, но слишком поздно сообразил, что допустил последнюю в своей жизни ошибку. Генерал с глухим рыком вырвал из ножен штурмзарта узкое лезвие и воткнул его по самую рукоять Назиру в висок. Резко выдернув нож из головы дергающегося в судорогах бывшего помощника, генерал брезгливо оттер клинок о китель штурмзарта. Едва сдерживая ярость, плюнул на труп. «Выбросьте эту падаль подальше в море. Пусть морской планктон поживится свежатиной. Вы занимаете его место, Зарт, и не подведите меня. Я ожидаю от вас хороших результатов». «Слушаюсь, месье генерал», — лихо отдал ему честь Зарт и сделал солдатам знак убрать труп. «Не делайте этого, понимаешь ли», — буркнул Лефлер и неожиданно развернулся к морю. Хило быстро спрятался в тень и медленно погрузился под воду. Не заметив среди набегающих на берег волн ничего подозрительного, генерал, засунув руки в карманы кителя, грузно забрался внутрь краулера и на прощание дал наказ своему новому помощнику. «Если заметите кого подозрительного в море или на берегу, кто будет тут шататься бесцельно, без раздумий хватайте и тащите в комендатуру Хораи. Утром прибудут винтокрылы, на которых вам предстоит проверить всю акваторию вплоть до мыса Бомонт и бухты Макраба. Вторичная цель – поиски пропавших 10 часов назад патрульных кораблей береговой охраны, с которыми утратили связь. Если что-то станет известно, немедленно вызывайте меня». «Не беспокойтесь, месье генерал. Мимо меня и лиман не проскочит», – ухмыльнулся Зарт. «Не умничайте. Вспомните своего предшественника. Он тоже любил прихвостнуть». Зарт побледнел. Быстро отдав честь, захлопнул за генералом дверь машины. Лефлер, мрачнее тучи, откинулся на спинку кресла и, с ненавистью посмотрев на море, яростно закрыл на окнах штормовые ставни. Сопровождаемые внушительным эскортом из десятка полугусеничных бронетранспортеров, генеральский кортеж свернул на еле заметную во тьме колею и покатил вверх по склону песчаного холма. Оставшиеся на берегу солдаты стали оборудовать прямо на пляже наблюдательные пункты, маскируя срубленными ветками. Хило медленно оттолкнулся от корабля и под водой быстро поплыл прочь от берега. Почувствовав на щеках жгучие пощечины и плески воды, я резко вернулся в свое тело, где вовремя увернулся от очередной пощечины Чани. «Что с вами было, господин Ато?» Девушка прильнула ко мне, обвив ногами. «Вы вдруг одеревенели и стали медленно уходить под воду. Мы решили, что вы умираете». «Глупости. Со мной все в полном порядке. На берег нам путь закрыт, поэтому мы плывем к притоку Пталеи, а Хила поплывет следом за нами. Если по пути устанете, тут же скажите мне об этом. Я могу какое-то время тащить одного пассажира». Заметив в глазах Конрата и Бычара лукавые огоньки, тут же пояснил. «Но только одного. Если все готовы продолжить заплыв, то...» «Я так устала, что скоро утону в этих темных водах», — тут же стала канючить Чани. «Ладно, взбирайся и постарайся не толкаться пятками в бок. Сброшу». Скрипя сердцем и зубами, я великодушно разрешил Чани взобраться себе на спину. Хлорианка вмиг прижалась грудями к моей спине и, что есть сил, вжала бедра, окончательно укрепив мои подозрения относительно ее усталости и беспомощности. Бешено работая под водой ногами и извиваясь словно угорь, я быстрее всех плыл на юго-восток, внутренним чутьем ощущая, где магнитный север, и безошибочно определяя нужное направление, пока Конрад и Бычара, соорудив себе из водорослей и кое-где найденных веток нечто вроде поплавков, пыхтели позади. Местные воды оказались не такими уж безопасными. На мелководье кишели опасные хищники, которые при нашем появлении заметно оживились. К счастью, моя некроморфная природа отчасти отпугивала их, заставляя держаться на безопасном расстоянии. Но некоторые, кто не был обременен ни умом, ни инстинктом самосохранения, пару раз кидались откуда-то снизу, пытаясь ухватить за пятки. Но каждый раз с плачевным для себя результатом. Вот и сейчас какая-то покрытая короткими щупальцами гадость, утыканная сотней зубастых ртов, постаралась присосаться к моей ноге, но я был начеку. Поднырнув под бесформенное нечто, одним движением ножа вспорол ей брюхо вдоль всего позвоночника. Тут же отовсюду налетели стаи мелких ракообразных и с жадностью набросились на раненое животное. Наблюдая со стороны за бурлящей водой кровавого пиршества, мне вдруг неожиданно захотелось присоединиться к этой вакханалии, но я усилием воли сдержал порыв. По прошествию многих лет я так и не смог окончательно избавиться от некроморфной кровожадности, с которой, как я думал, справился много лет назад. Ответственный за это измененный участок мозга можно было подавить с помощью сильных блокаторов, изолировав на время нейроны в проблемной зоне. Но тогда сводились на нет некоторые мои способности, такие как молниеносная реакция на опасность, ускоренные умственные процессы, регенерация тканей и замедленный метаболизм. Так что выбор был невелик. Или ты обычный человек со всеми своими слабостями, или некроморфное создание с инстинктами убийцы. Удерживался я с обоими состояниями благодаря внутренней концентрации, доведенной до совершенства. Но иногда, когда по каким-то причинам я расслаблялся, внутренняя темная сущность брала надо мной верх. В такие минуты находиться рядом со мной было опасно. «Я подумала, ты утонул. Не делай так больше», — испуганно шептала мне на ухо Чани, когда я бесшумно всплыл рядом с ней. «Ты странное создание, Ато. Иногда ты меня пугаешь». «Иногда я сам себя пугаю», — согласился я, невольно ощущая приятные чувства тепла от того, что кто-то обо мне заботится. Это приятно грело душу, наполняя ее пошлым восторгом. «Конрад и Бычара уже достигли притока Пталеи. Будет нелегко их догнать». «Но мы ведь не торопимся. Мы могли бы побыть немного наедине». Терпеливо дождавшись, пока она снова прижмется к моей спине, я с максимальной скоростью, на какую только был способен, уже через 10 минут догнал барахтающихся на мелководье Кона и Бычару и к неудовольствию девушки обогнал их. Первым выбравшись из высокой кромки прибоя на твердую сушу, я, не дожидаясь остальных, бегом пересек пляж, забрался на невысокую скалу, с которой просматривалось все побережье. Рядом со мной уселся на камень, незаметно материализовавшийся из тьмы Хила. Я на его появление и ухом не повел. «Дим, ты должен принять решение. Наши друзья становятся обузой». «В Харае расстанемся. Бросать их здесь и сейчас – это все равно, что оставить на верную гибель. Все побережье кишит наблюдателями генерала, и без нас им отсюда не выбраться». «С этими дикарями мы никогда не доберемся до города». «Сейчас мы не больше дикари, чем они». «Я тебя не понимаю. Какое нам до них дело?» – сердито зашептал Хило, нервно оглядываясь по сторонам. «Уйдем, пока они еще далеко. Ни один хлорианец не поспеет за нами, если мы выберем путь через громовое ущелье. А винтокрылым генерала не осилить высокогорные районы. Пойдем дальше вдвоем. Я разведал подходящую тропу». «Нет», – приглушенно отрезал я, не на шутку рассердившись на трусоватого Даймонса. «Расстанемся с ними в Харае. Не раньше». Показывая, что разговор окончен, я молча стал спускаться к подножию холма, не глядя, идет за мной Хило или нет. «Я часто бывал здесь, и мне тут знакома каждая тропка», – уверенно рассказывал Кон своим спутникам. «Прямо за цепью скал торговая тропа, по которой возят в город товар челноки с побережья. Я сам несколько раз сопровождал торговые караваны. Но мы туда не пойдем. А то. Мы посовещались и решили, что идти в город лучше обходным путем. Выйдет долго, зато сможем миновать возможных наблюдателей незамеченными. Вас стоит немного изменить, а то вы оба слишком заметные. Твой зеленокожий друг при всем желании не сможет выдать себя за местных жителей. Любой, даже самый необразованный селян, признает Саитина из столицы. А где Саитины, там тема для болтовни. Мы втроем дойдем до ближайшего поселка и раздобудем вам одежду. Но до этого вы не должны никому попадаться на глаза. Слухи быстро распространяются. Не успеете оглянуться, как вся округа будет знать, что здесь появились чужаки. Это в столице никто не обращал внимания на двух подозрительных гибридов. А тут поднимется паника. Может, в таком случае разойдемся? «Дальше сможете путешествовать без гибридов», – буркнул Хило, но, встретившись с моим сердитым взором, опустил глаза. «Но это мое личное мнение. Слишком опасно путешествовать одной группой. Нам стоит разделиться». «Бросить вас одних в незнакомой местности? Ты в своем уме?» – яростно обрушилась на него Чани, сверкая глазами. «Захлопни глупый клюв и не говори ерунду. Без нас вы погибнете». «Ну, конечно, я просто в ужасе», – заворчал Даймонец и сердито надулся. «Покупки вещей нет необходимости, Чани. Когда надо, мы можем становиться с Хилы в буквальном смысле невидимыми». Активировав камуфлированный режим одежды «Хамелеон», мы оба на глазах изумленных и напуганных хлорианцев стали практически прозрачными, лишь небольшим искажением пространства и незащищенными частями тела, выдавая свое присутствие. Гелиевая ядерная батарея отчасти успела подзарядиться на солнце за то время, что я ее не использовал. «Колдовство!» – прошептал бычара и стал бормотать охранные суры. «Если кто увидит летящие по воздуху лица и другие части тела, это будет даже хуже, чем если в вас определят саитинов. По крайней мере, жрецы и паломники не вызывают столько вопросов». Придя в себя, вынесла вердикт Чани, совсем по-человечески уперев руки в бока. «Придется рискнуть. В крайнем случае, будем очень быстро прятаться или убегать». Держась на небольшом расстоянии от трех хлорианцев, взбирающихся на вершину скал, мы часто заставляли их останавливаться и замирать на месте, когда над головой с первыми лучами нового дня со стрекотанием пролетали разведывательные винтокрылы, патрулирующие акваторию залива. Наблюдатели словно нутром чуяли, что мы находимся где-то поблизости. Иногда их машины зависали высоко над головой, но потом снова продолжали полет. Без сомнений, на их борту находилось оборудование, определяющее по псионическим параметрам расу того, на кого направлен сканер. Моя с Даймонсом одежда отражала сканирующие лучи, и наблюдатели видели лишь троих хлорианцев, открыто идущих по торговой тропе. Местность стала очень пыльной и холмистой. Редкие рощи деревьев, торчащие из пыли тут и там, отчасти скрасили дорогу. Вдали от побережья, из-за смога, дышать стало практически нечем. За очередным поворотом горы нашим глазам предстало незабываемое зрелище. В окрестностях города чадили тысячи труб, чье предназначение хлорианцы затруднились определить. Я подозревал, что это, судя по запахам, нефтедобывающие и перерабатывающие заводы местного пошиба. Пескокраулеры работали на бензине, поэтому наличие заводов меня не очень удивило. Тысячелетний город Хараи был расколот на отдельные зоны влияния четырех основных религиозных движений. Мордвинги выступали за власть технократии и всячески восхваляли небесных созданий. Ваны проповедовали радикальную религию и объединение племен в единое теократическое государство с целью восстановления прежней независимости от галактов. Пока джугины привычно придерживались апокалиптических взглядов, готовясь к неминуемому концу времен, сулы быстро набирали популярность в народе, обещая последователям вернуть старых богов и восстановить былое величие прошлого. Все четыре группы ненавидели друг друга и презирали. Умело манипулируемые извне, они становились страшным оружием в умелых руках. Простые жители в массе своей были необразованными, но весьма богобоязненными. Помня печальный опыт прошлого, они осторожно подходили к выбору богов. Под действием мощной пропагандистской машины чаша весов часто колебалась, порождая кровавые восстания и массовые побоища. В прошлом году в столице Полуденного Заката победили на выборах приверженцы мордвингов. Их движение получило мощный рычаг воздействия на умы всего населения Кабала, что лишь усилило недовольство и противодействие остальных конфессий. Обвиняя Священный Совет в подтасовке результатов, три оставшихся в проигрыше фракции всячески старались вернуть себе утерянное влияние и взять реванш. Белотрианцы, как всегда, когда дело касалось религии, воздерживались от вмешательства, но было и так понятно, что они поддержат любую сторону, которая станет их закулисной ширмой и успокоит народ. Становилось понятно, почему эта планета являлась эталоном зрелости для любого начинающего квантера. Выбраться живым из местного клубка политических страстей мог далеко не каждый. К полудню, когда звезда Игнион особенно яростно и интенсивно припекает дневную сторону Хлории, я и Хила одновременно остановились, перестав бежать по обочине вслед за задыхающимся от жары товарищами. С песчаных холмов открылся вид на вытянутую долину, в которой раскинул свои дворцы и каменные террасы религиозный центр Кабала, город Хараи. Удачно расположившись на слиянии двух могучих рек, Талеи и Адара, мраморный город с тысячелетней историей, имевший очертания идеально правильного гексагона, внушал уважение к строителям, в особенности к тем, кто его спланировал и построил, реализовав чью-то безумную фантазию, граничащую с гениальностью. У основания массивной 20-метровой высоты стены расположились районы простых жителей, которым не хватило места в самом городе. Но это никого не смущало. Многие были готовы спать хоть на улице, лишь бы под сенью могучих стен и бастионов, защищавших когда-то город от набегов южных варваров. Впитать в себя величие старины мешали назойливо стрекочущие в небе винтокрылы, внося в картины золотого прошлого Кабала неестественный декор современной высокотехнологичной цивилизации. Город построен по приказу первого императора Объединенного Кабала Вана Ларса Смиренного, получившего божественное откровение и наказ от самих богов. Дополнил мои знания в местной истории Хила. Говорят, город строили 2 миллиона рабов, воздвигших по меркам тех времен неслыханный по роскоши и великолепию град, соперничающий с самой столицей Полуденного Заката. И это без всякой помощи галактов. Неслыханное дело. Комплекс имперских дворцов и храмов в центре запретного города окружен второй стеной, за которую в былые времена могли попасть лишь избранные дворяне, вроде предков Конрата. Это считалось огромной честью и привилегией. Сейчас в бывшем императорском дворце расположилось региональное консульство белотрианцев. Там же представительство нашего учебного центра, куда соваться нам с тобой категорически запрещено под страхом дисквалификации. Казармы колониальных войск, а рядом с ними ставка генерала, из которой, как утверждают глупцы, он пытается насадить мир и демократию на добрую половину планеты. Именно там мы должны получить дальнейшие инструкции и маршрут к конечному пункту, с грустью добавил Хила. Для кого-то он действительно может стать конечным, зловеще пообещал я. Влившись в поток паломников, мы нагло зашагали прямо к закрытым кварталам города, игнорируя увязавшихся следом за нами наблюдателей. Не веря собственному счастью и удаче, те, не таясь, шли следом за нами вплоть до ступенек посольства, у которого скучала почетная стража белотрианцев с лучевыми диатомизаторами наперевес. На крыше белокаменного бастиона с куполом на вершине был развернут огромный прямоугольный штандарт, на чьем красном поле развивался овальный орнамент в венке из шипов – символ Беллатри. А чуть поодаль, на второй башне, находился треугольный флаг Крулкаи с угловатым иероглифом Союза Рас. Оставив Чани, Конрата и Бычару под пристальным вниманием охраны, мы с Хила на правах рекрутов Кванторий напросились на аудиенцию генералу Лефлеру. Мы прождали его около получаса, прежде чем нас пропустили за массивные позолоченные двери. Молчаливый адъютант в богато украшенной одежде, похожей на ливрею, молча привел нас в просторную комнату. Там, в кругу своих верных офицеров и помощников, барственно восседал за огромным овальным столом хозяин кабинета, яростно дымя трубкой. Весь его вид не обещал нам ничего хорошего. «А, вот и наши герои! Проходите, господа, здесь вам ничего не угрожает!» – воскликнул генерал, скрывая за маской приветствия звериную ненависть, потому что нас привели к нему не в наручниках униженных и растоптанных, а мы пришли сами, да еще в открытую, не таясь, что ставило его в дурацкое положение. Последнее обстоятельство его особенно бесило, и никакая приветливая мина на лице не могла этого скрыть. «Оставьте нас наедине, друзья, у меня приватный разговор», – распорядился генерал. Когда закрылась дверь за офицерами, генерал тут же сбросил маску обаяния. «Позвольте спросить о делах, приведших вас ко мне, мои дорогие друзья, будущие квантеры». «Довольно лукавить. Нам все известно о вас, генерал, и той нездоровой тяге, что вы питаете к некой информации в голове моего друга кадета Алешина», – выступил вперед Хила. «Только без глупостей», – предупредил генерал, положив руки на сенсорную панель на крышке стола. «Мой кабинет снабжен великолепными защитными системами, которые в случае чего и мокрого места от вас не оставят. Думаете, ваши фокусы, месье Альфа-Док, помогут вам выбраться из города живыми и в добром здравии? Наивно так полагать. Что вы оба задумали? У вас нет против меня никаких доказательств, а вот у меня их больше, чем достаточно. Начнем с побега из столицы, резнёй на побережье, которую вы же и спровоцировали», – тут же парировал я. «Но мы пришли не для того, чтобы кидаться упреками», – примирительно сказал Хила. «Тогда для чего?» «Не буду кривляться. Ваш визит стал для меня полной неожиданностью». «Нам нужны квалифицированные маркеры, генерал. Вы знаете правила». «Ах, вот оно что! Все еще играете в дурацкие игры квантеров? Как мило!» Расплылся в гнусной ухмылке Лефлер и так сильно затянулся трубкой, что даже закашлялся дымом. «Проклятое местное зелье! Вы, наверное, шутите? Что вы оба задумали на самом деле?» «Мы пришли поговорить лицом к лицу и попробовать найти компромисс», – сказал я. И от замогильных интонаций моего голоса даже генералу сделалось не по себе. «Вы не можете нас в этом месте арестовать или тем более убить, ведь я нужен живой. Наша смерть будет зафиксирована передатчиками представительства учебного центра, и менее чем через минуту тут будет полно белотрианцев и квантеров. Вы проиграли первую партию». «Откуда такая уверенность?» – удивился Лефлер, хитро прищурив глаза. «И что, если я прикажу вас обоих арестовать? Мне теперь будут угрожать два сопливых рекрута? Ха!» «Подумайте головой и желательно без эмоций», – продолжил я. «У вас еще будет шанс поквитаться, как только мы покинем город. Я не собираюсь вас в чем-то обвинять перед руководством центра, так как у нас мало доказательств. Но мы можем попытаться довести до их сведения, что вы нарушаете условия учений и мешаете испытанию. Не думаю, что командору Лесерту это придется по душе. Сейчас мы не в джунглях и не в глухой местности, где со своими головорезами можете творить бесчинство и устраивать резню мирных жителей. Если не скажете наши маркеры, мы прямо отсюда идем к послу белотрианцев в соседнем крыле здания и выкладываем все, чему стали свидетелями. И пусть нас проверят на детекторе лжи. Мне продолжить? Кому-то на станции все произошедшие события могут показаться слишком интригующими. Вы и сами знаете, что руководство колонии дорожит репутацией. Генерал, задумчиво расхаживая вокруг нас, целую минуту безмолвно курил трубку. Взвешивал все за и против, прежде чем с таинственной улыбкой сказал. «В твоих словах, кадет, есть зерно истины. Вы оба правы. Я слишком увлекся. 1-0 в вашу пользу. Довольны? Я скажу координаты. Но не потому, что вы меня прижали к стене или убедили в правоте, а потому, что я целиком и полностью уверен, что вы никогда и ни за что не доберетесь туда. Извольте. Континент Кослован, где располагается знаменитый город Гоа, что за полярным кругом. Это 600 бри по стылым землям, полным диких животных и мутантов-людоедов. Как вам такой расклад, друзья мои?» Ни один десяток будущих квантеров сложили там свои буйные головы, а остальные отступили, поставив крест на карьере. Я немного расскажу об этом отрезке пути, чтобы облегчить вам представление о тамошних краях. Не утруждайте себя, генерал, мы уж как-нибудь сами это выясним. Немного лениво предложил Хило и демонстративно собрался уходить. Не спеши, дружок. «Твоя дорожка совсем в другой стране», – ухмыльнулся Лефлер. «Твой маршрут лишь по чистому недоразумению совпал с маршрутом землянина, ведь столица для многих является перевалочным пунктом. Но теперь все закончено, и ваши пути разойдутся». Хило застыл и медленно обернулся. В нем постепенно закипали такие чувства, как гнев и чувство вины. Так что генерал хотя бы уже по этой причине мог праздновать победу. Вытащив из кармана серебристую коробочку, Лефлер демонстративно продемонстрировал трехмерные сертификаты. Сверкающие всеми цветами радуги идентификационные печати квантеров на сертификатах развеивали любые подозрения в их подделке или нелегальности. «Кадет Хило», – официальным тоном заговорил генерал, нацепив на глаза устройство в серебристой оправе, заменяющее оптические диоптрии. «Вам приказано выдвинуться на юго-запад к острову Норма в Саамском заливе Восточного Кабала. Вы можете считать себя счастливчиком, ибо проще маршрут себе трудно вообразить. Могу заранее поздравить тебя с окончанием испытаний, сынок. Похоже, он для тебя закончился успешно. Что касается твоего друга, непоседливого землянина Задиры, то тут без вариантов. Если мы договоримся и придем к взаимовыгодному соглашению, я даже помогу ему выйти с честью из ситуации. Он позволит снять копию информации, а за это я обязуюсь организовать его транзит одним из своих транспортных винтокрылов прямиком к Гоа. Как тебе такое предложение?» Тоном коварного змея-обольстителя проворковал Лефлер, набивая трубку новой порцией курительной дряни. «От такого предложения откажется только сумасшедший, а ты явно из другого теста». Приняв мое молчание за колебание, он поэтически приобнял меня за плечи, но я сердито стряхнул его руку, ощущая волну гнева. «Как вы справедливо заметили, я землянин и легких путей не ищу», – медленно ответил я. «Это будет считаться грубым нарушением с неизбежным отчислением. На это я пойти не могу». «Да брось! Все останется между нами, и я гарантирую, что центр ничего не узнает». «А что вы обещали Назиру, когда проделывали дырку в его голове?» – спросил я, с недоброй усмешкой стиснув за спиной кулаки. Генерал, не скрывая удивления, даже не стал интересоваться, откуда нам стало это известно, а просто отмахнулся, словно речь шла о пустяках, не стоящих внимания. «Перестаньте! На службе всякое случается!» «Вероятно, это всякое с Назиром и произошло», – Хило не упустил случая съязвить. «Доверяя планирование важной операции некомпетентным исполнителям, любой из нас рискует стать жертвой предательства, которое лечится лишь радикальными способами. Назир был слабовольным болваном и интриганом, идущим на поводу собственных страхов и сомнений. По моему глубокому убеждению, он получил по заслугам, и не надо его жалеть. Предлагаю вернуться к вашему вопросу, ибо, как сказано, кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, тому оба», – добавил я. «И вам совсем не жалко своего помощника?» «Пускай мертвецов жалеют боги. И сдался вам этот Назир». Налив из графина в высокие бокалы ярко-оранжевого вина, торжественно протянул мне Ихила, предлагая тост, а заодно выразить согласие с его великодушным предложением. «За будущих квантеров, хранителей мира и порядка в галактике!» В следующую секунду удар моего кулака откинул генерала на рабочий стол. Опрокинув вино на себя, он с приглушенным стоном скатился на пол, держась обеими руками за разбитое в кровь лицо. Подавив неудержимое желание добавить ботинком по его мясистой бородатой физиономии, я потер отбитые костяшки пальцев. Рожа генерала была словно из гранита. «Надеюсь, ответ недвусмысленно понятен?» – участливо поинтересовался я у Лефлера и подтолкнул ошарашенного Даймонса к выходу. «Вспомнил вдруг старую привычку. Пойдем отсюда, Хила. Здесь пахнет чем-то настолько омерзительным, что сил больше нет терпеть». «Значит, любишь замахиваться одной рукой и бить другой? И кого? Единственного, кто тебе способен помочь? Это нелогично и глупо. Как только вы выйдете отсюда, вас двоих уже ничто не спасет», — орал нам вслед генерал, пока мы шли к выходу. «Дураки! Еще не поздно одуматься. В следующий раз наша встреча завершится смертью одного из нас, генерал. Оставьте нас в покое или пеняйте на себя. Я не шучу». Отдав ему шутливый поклон, мы с Хило вышли за дверь. Генерал, тяжело поднявшись с пола, то и дело пробуя языком кровь, сочащуюся из разбитой губы, подошел к столу и со стоном грузно опустился в мягкое кресло. Его переполняли злость и унижение. Но больше, как ни странно, доминировала радость, что теперь развязаны руки. Достав из ящика письменного стола миниатюрный ретранслятор, выдохнул в микрофон. «Как я и говорил, они не хотят сотрудничать добровольно, мой господин. У меня связаны руки, я их и пальцем тронуть не могу». «Нет, квантеры пока ничего не знают и не узнают. Уж я об этом позабочусь. Будут новые указания». Внимательно выслушав ответ невидимого собеседника, Лефлер поджал губы и молча убрал ретранслятор обратно в стол. На его лице постепенно проявилась дьявольская усмешка.